А в это время в королевском дворце готовились к торжественному новогоднему приему. В золоченых каретах съезжались нарядные гости, широко распахивались перед ними тяжелые дворцовые двери. Отправился во дворец и старик-профессор, учитель королевы. Так-так, зима. Зима. Земля устлана снежной скатертью, в воздухе кружатся хлопья снега, ветви деревьев покрыты инеем. Все, как полагается в это время года. Все, как полагается. А месяцев в году ровно 12. И следуют они один за другим. И никогда еще не было, чтобы после декабря наступал апрель. После декабря наступает январь. Январь, Ваше Величество. Я изменил вчера науке. Я предал науку. Но такая ученица, как вы, Ваше Величество, может свести с ума любого профессора. С вами перепутающий таблицу умножения и календарь года. И в самом деле вместо «травка зеленеет» напишешь «травка зенелеет». Или даже «травка не зелеет». Ох, нелегкое это дело – давать уроки маленькой, но высочайшей особе. Легче, кажется, обучать чистописанию бенгальского тигра или преподавать арифметику нильскому крокодилу, чем заниматься с избалованными мальчиками и девочками, родители которых когда-либо сидели на высоких стульях, именуемых королевскими тронами, и носили металлические головные уборы, называемые коронами. Нарвите до рассвета подснежников простых, и вам дадут за это корзину золотых. Какой вздор! Какой вздор! Напрасно вы думаете, Ваше Величество, что все на свете можно купить на золотые кружочки с портретом вашего покойного дедушки. Смею вас уверить, что это совсем не так. Совсем не так. Надеюсь, что вы сами скоро на горьком опыте убедитесь, что я был прав. Но мне, вероятно, до этого не дожить, потому что слово «казнить» гораздо короче, чем слово «помиловать». А вы, Ваше Величество, любите только самые короткие слова. О, уже 11:55:32.5. Надо торопиться во дворец на большой королевский прием. Ну, будь что будет. Мачеха с дочкой тоже бежали во дворец. Там все давно уже было готово к новогоднему балу. В низких поклонах застыли придворные дамы и нарядные кавалеры. Вот распахнулись двери, и в зал вошла королева.